Глава 5. Нежеланный визит во дворец, как ни матерился сквозь зубы Артем, приближался. И, наконец, настал день, указанный в приглашении. Бал, будь он трижды неладен, с личной аудиенцией у короля. Рукоед пытался заинтересовать сюзерена интригами аристократов, красочно рассказывая о них. Но тот только смотрел на него диким взглядом, недовольно бурча, что ничего интересного в копошении червей в навозе не находит. Гоблин закатывал в отчаянии глаза, доказывал, что землянин не прав, но тот упорствовал, оставаясь при своем мнении. От любой политики и игрищ за влияние в коллективах разумных его попросту воротило. И меняться Артем не собирался. В его понимании каждый политик был ни на что не годной мразью, без чести и совести. Ведь если кто-то шел в политику, то быстро терял все человеческое, становясь рептилоидом. Рукоед плевался, рукоед закатывал глаза. Рукоед щелкал тремя рядами острых, как игл зубов. Рукоед потрясал руками над головой, но ничего поделать не мог. Артем все его доводы пропускал мимо ушей. «Хорошо, пусть будет так», – сдался наконец гоблин. «Но вежливость хотя бы можно соблюдать?» «Можно», – проворчал юноша, которого все это достало по самое «не могу». «Если не начнут вежливо лить на меня грязь. Читал я, что аристократы это умеют». «Умеют», – подтвердил рукоед. «Очень хорошо умеют. И будут провоцировать тебя на вызов, чтобы выбрать оружием дуэли магию, в которой ты пока не бум-бум. И что тогда?» «Да не сделают они мне своей магией ничего», – передернул плечами Артем. «Я же при полной защите буду». «Ой ли», – прищурился гоблин, – «если бы не мэтр Гуатор, ты бы сейчас сидел в подземных камерах фанатиков и пел, как птичка, невзирая на всю свою хваленую защиту. Может, тебя твои покровители и выручили бы, но впечатлений ты набрался бы на всю жизнь. Запомни. В любой момент на дороге может попасться что-то такое, с чем ты, как бы ни был силен и опытен, не справишься. А ты пока что птенец желторотый, так что нельзя тебе никого вызывать, понял? Сами вызовут на здоровье. Выбирай мечи, с твоей скоростью движений тебя никто не одолеет. Но они, зная, что ты ученик маркиза Ишанти, постараются не допустить, чтобы ты выбирал оружие». «Да что им всем от меня нужно-то, а?» – в отчаянии простонал Артем. «Каждому что-то свое», – невесело хохотнул рукоед. «На тебя из-за уничтожения светлой секты очень многие злы. Ведь из-за твоих действий все их планы сорвались, а королевская власть резко усилилась. Больше его величеству всерьез противостоять в стране некому. И все заинтересованные лица полагают, что виновен в этом некий молодой варвар. Причем это так и есть». «Да твою же мать!» – не выдержал юноша. «Я ведь всего лишь хочу, чтобы меня оставили в покое, и никто ко мне не лез. Разве это так много? Ты даже не представляешь, как много!» – тяжело вздохнул гоблин. «К сожалению, разумные вечно ищут, как получить что-либо за счет кого-то другого. Такова их природа. Это надо просто понимать и учитывать». «Не все», – возразил Артем. «Пусть не все, но подавляющее большинство», – качнул головой рукоед. «А мнение ничтожного процента бродяг и прочих асоциалов не имеет никакого значения и ни на что не влияет. Был бы ты один и жил где-то на отшибе, то никто тебе навязываться не стал бы, разве что ограбить попытались бы. Но ты глава большого, постоянно растущего клана. И мало того, странник, плюс аватар бога. Поэтому желающие использовать тебя тем или иным образом будут всегда. Ты должен это четко осознавать. Иначе раз за разом будешь проигрывать, даже не замечая этого». «Да не желаю я участвовать во всех этих скотских играх», – вспылил Артем. «Я буду жить так, как считаю нужным. И класть хрен на всех, кто считает иначе. Мне на них и их мнение плевать с высокого потолка. Ясно?» «Ясно?» – опять тяжело вздохнул гоблин, испытывая отчаянное желание в очередной раз побиться головой об стену, отчего пользы, похоже, будет больше, чем от разговоров с сюзереном. «Ладно, оставим пока это. Но ты должен помнить, что этот бал просто так не минует. Ты сейчас звезда столицы. Все столичные красотки только о тебе и трещат в кулуарах. Девушки, видевшие, как обычно заставлявшие мужчин делать обратное, эльфийская стерва, публично унизилась перед тобой, восторженно описывают твое мужское достоинство, утверждая, что оно размером чуть ли не с орочье. Буквально все светские дамы столицы трепещут от желания самим проверить, так ли это. Так что готовься, что тебя зажмут где-то в углу и начнут проверять. А дамам отказывать в таком деле не принято. Причем пока они своего не добьются, а они добьются, гарантию даю, ни один мужчина к тебе не подойдет. А вот затем начнется вежливое поливание тебя грязью. Тебе нужно будет продержаться до вызова на аудиенцию. Лучше всего, если ты уединишься с дамами. Этому никто помешать не посмеет. Дамы такого не прощают и сотрут виновника в порошок. Но для этого надо будет доказать двум или трем самым опытным, что ты действительно способен доставить им удовольствие. Тогда они от тебя не отстанут, и желающие устроить скандал останутся с носом. «Вы серьезно?» – в ужасе простонал Артем. Зная свою натуру, он прекрасно понимал, что отказать в сексе женщинам, тем более красивым женщинам, никогда не сможет, особенно если они будут настойчивы и не попросят, а потребуют своего. Да чтоб черти эту Эллениэль побрали! Вот уж подставила так подставила, шлюха неугомонная. А он-то удивлялся, с какой это стати за ним на каждой перемене в школе ходят стайки шепчущихся девиц с восторженными глазами. Некоторые, самые смелые, даже пытались пригласить куда-то, что-то там обещая. Но юноша сразу отказывался. Его интересовала прежде всего учеба, а потом уже все остальное. Очень хорошо, что они не уточняли, ради чего его зовут. А то пошел бы, как миленький. В ранней юности Артем сгоряча дал при каких-то девчонках клятву, что готов исполнять сексуальные желания любой симпатичной женщины, чего бы и когда она не захотела. А уже здесь, в миросплетении, выяснилось, что эта клятва прекрасно работает. Мироздание почему-то восприняло ее как магическую, и отказать женщине, если она чего-то захочет в этом смысле, юноша был не в состоянии. Как ни странно, его это не особо огорчало. Эллениэль практически перебралась в дом призраков, каждую ночь устраивая Артему сводящие с ума оргии вместе с Инарой и Эрлой Белкой, Ниэрлой и Ти Лирхой. Лангарка, наконец, преодолела свою стеснительность и теперь отрывалась по полной. Помимо того, беловолосая Матрона в компании с эльфийкой. Они очень быстро сдружились, хотя все вокруг считали, что такая дружба попросту невозможна. Продолжала таскать к Артему женщин самых разных народов. От гномок и арчанок до лами и самых разнообразных смесок. На все это безобразие Эллениэль, как наставница, заставляла смотреть Киану, которая поначалу чуть ли не плевалась, но постепенно начала поглядывать на постельные игрища с явно заметным интересом. Так что можно было ожидать скорого присоединения Аллары к ним. Артему, если честно, это начало понемногу надоедать. Его, конечно, удивляла собственная выносливость. Видимо, сказалось преобразование тела в медкапсуле Эрх-Ар. Но сколько можно? Пора и меру знать. Но раз придворные дамы хотят проверки его способностей, то куда он денется? И юноша это прекрасно понимал. Клятва не позволит. Ну да черт с ним. Если только это, не страшно. Справится. Еще и удовольствие получит. А вот своей способности выдержать и не сорваться, выслушивая вежливые оскорбления мужчин-аристократов, Артем сомневался. Обязательно сорвется, что крайне нежелательно. Поэтому придется приложить немало усилий, чтобы понравиться дамам и остаться с ними до самого приглашения на аудиенцию. Ничего, справится. Они здесь многого еще не знают. Как ни удивительно, кое-какие приемы из его куцого земного опыта удивили даже Эллиниэль. К счастью, подаренный таорским императором комбез мог принимать любой вид. Поэтому идти к местным портным за бальным костюмом не пришлось. Да и оставаться без защиты не хотелось. Разве что пришлось обратиться за помощью к Орету Барту и с его помощью подогнать внешний вид костюма до приемлемого для молодого аристократа, впервые приглашенного на королевский бал состояния. К счастью, в Таланге всякие рюши, кружева и финтифлюшки для мужчин не были приняты. Здесь носили строгий приталенный камзол темных оттенков с золотым или серебряным шитьем и узкие белые брюки с гульфиком, который предусмотрительно очень легко отстегивался. Как позже выяснилось, в женских бальных костюмах легкий доступ к интимным местам тоже предусматривался. И на балах в каждом закутке уединялись парочки и не только парочки. Отношения между одним мужчиной и одной женщиной в Таланге, да и всем миросплетении, не особенно котировались. Считались чем-то скучным и даже убогим, с чем юноша был полностью согласен. Артему стало интересно, это только здесь царит столь дикий разврат или в любом средневековье так было? Сомневался он, что в том же Париже времен мушкетеров подобное творилось. Все же христианская религия и мораль немного сдерживали развратные порывы. В миросплетении же каждый верил кто во что гораст. А боги существовали в реальности, того же судью взять. А покровительствовала разврату некая красавица. Странное имя для богини, но храмов ей везде хватало. На каждой планете и большом острове можно было найти такой. А жрицы богини любви, помимо прочего, были бесплатными шлюхами, обслуживая любого желающего прямо на алтаре или на полу перед ним, если сам алтарь был занят. Отказать они никому не могли. И не отказывали. Во дворец юноша отправился через присланный королевской канцелярией портал, который предварительно отнес на проверку мэтру Крику. Тот чуть ли не обнюхал резную фигурку, которую перед перемещением требовалось сжать в руке и произнести пароль. Однако ничего лишнего не обнаружил. Это оказался именно портал, не имеющий никаких незапротоколированных дополнительных функций. Тем более того, что это была лично его разработка. Другие государства миросплетений ничего подобного не имели. Вспомнить хотя бы транспортные пентаграммы Черного острова. Снаружи дворец Артем не видел. Тот располагался на высокой скале, а покои короля внутри нее. Поэтому захватить его считалось невозможным. Подняться на 1,5 мили по узким, выбитым в скале проходом, достаточными для штурма силами, было затруднительно. А внешние широкие лестницы вокруг скалы можно легко обрушить. Проникнуть внутрь при помощи телепортации тоже относилось к категории маловероятного. Защиту ставили 9 архимагистров-пространственников, лучших из лучших. Возглавлял их мэтр Крик, которого знало и ценило все миросплетение. Вспомнив, что фанатики собирались захватить власть в Таланге, Артем задумался о том, как они собирались брать дворец. А не взяв его, считать себя новыми властителями было бессмысленно. Все нити управления страной сходились туда. Впрочем, его это не касается. Помог королю с этой комарильей справиться, и ладно. Лишь бы от него побыстрее отстали. И что Лунгу от Артема понадобилось? Юноша в который раз вздохнул, вышел из пентаграммы, куда прибывали гости, и направился к ожидающему церемонимейстеру. Подал приглашение, подождал, пока тот запишет его имя в толстый гроссбух, и направился к огромной лестнице из черного мрамора. Подниматься пришлось довольно долго. Лестница насчитывала больше 1000 ступеней. По бокам стояли статуи и серебряные доспехи с золотой чеканкой. На стенах висели портреты предков Лунга III. Люди как люди на вид, высокие, осанистые бородатые мужчины и не слишком красивые костлявые женщины. А если говорить без обиняков, то многие были откровенно уродливыми. Наконец Артем оказался возле дверей в три человеческих роста, возле которых стояло два церемонимейстера с резными посохами в руках. Они распахнули створки, пропустили юношу внутрь, грохнули своими посохами об пол и надрывно возопили. «Лорд Арт-Дар, владелец Белого острова!» Артем поморщился, едва не оглохнув от их вопля, и двинулся вперед. Знакомых здесь, кроме господина Аньехи, у него не было. А неизвестно, приглашен ли тот, но делать нечего, и он принялся осматриваться. Зал приемов королевского дворца представлял собой очень любопытное помещение. Центр, метров в 300, круглого сечения, был свободен, видимо, для танцев. У стен стояли бесчисленные столики с закусками и напитками. А вокруг зала имелся целый лабиринт закутков, комнаток, альковов, чуланчиков, балконов. По рассказам бывавших здесь, их было несколько сотен. Причем ближе к 1000, и не на одном уровне, а на 6. Балконы, на которые то и дело выходили разумные, в основном люди и смески, виднелись на довольно большой высоте над головами столпившихся в зале. Причем почти в каждом закутке имелись диваны, канапе, кушетки и прочая мягкая мебель. Рукоед рассказывал, что именно в этом зале, точнее в закутках и альковах, решаются все важные вопросы королевства, перемежаясь с ношением всех со всеми. Но только мужчин с женщинами. Однополую любовь здесь не признавали как понятие. За нее существовало только одно наказание – плаха. И умирал, решившийся нарушить запрет, очень просто. Для начала медленно и мучительно, лишаясь того, чем грешил. Поговаривали, что где-то в тайных публичных домах практиковалось и это, но так ли это, никто не знал. А если кто-то и знал, то молчал, не желая попасть под каток королевского правосудия. Причем женщинам подобное позволялось, хоть и не слишком одобрялось, а вот мужчинам было строго-настрого запрещено. Артем такой подход полностью одобрял. Особенно, когда вспоминал вакханалии гомосексуалистов на земном Западе, в той же Франции, гей-парады и прочую мерзость. Лучше уж так. Юноша медленно двинулся вдоль стены, отвечая на вежливые приветствия встречных. Дамы хищно улыбались ему, и ему от этих улыбок становилось не по себе. А дамы были очень разные, разных цветов кожи, роста и комплекции. Правда, почти все красивые и молодо выглядящие, в роскошных бальных платьях самых различных фасонов. Причем, если присмотреться, то все эти платья были пошиты так, чтобы можно было легко обнажиться в нужных местах. Даме достаточно было слегка присесть или неловко повернуться, чтобы в разрезе показалось голое тело. И никого это не смущало. Все воспринимали случившееся как должное. Для Артема такое выглядело странно, даже дико. Но лезть со своим уставом в чужой монастырь он не собирался. Пусть себе живут, как хотят. Пока что никто к нему не подходил. И это юношу полностью устраивало. Четырьмя потоками сознания он разбирал недавно полученные плетения, которые еще не успел показать мэтру Крику, и ничего в них не понимал. Что-то невероятно сложное, многомерное, невероятно красивое и соразмерное. Даже представить трудно уровень интеллекта того, кто все это разработал. Талангские аристократы пока присматривались к варвару, но ничего не предпринимали. А вот дамам бездействие молодого лорда начало надоедать. До них дошло, что первым он шага не сделает. И им придется все брать в свои руки. Значительно позже Артем узнал, что молодые столичные аристократки устроили самый настоящий заговор, стремясь проверить, правдивы ли слухи о размере достоинства варвара, и выяснить, почему шлюхи из лесной красавицы при воспоминании о нем закатывают глаза и облизывают губы, заявляя, что готовы с ним и бесплатно лечь. Но что такого необычного он делал, не говорят. Клятву давали, только вздыхают и стонут, что хотят еще. Этим они распалили любопытство аристократок до неимоверного состояния. «Добрый день, лорд Дар», – отвлек юношу от размышлений слегка хрипловатый женский голос. Артем обернулся и увидел не очень красивую девушку с ярко-алыми губами и вьющимися черными волосами чуть ниже плеч. Фигуру рассмотреть не позволяло пышное платье. Странно, что аристократка накрасилась, как последняя уличная шлюха. «Эдна Онос, графиня Нерадо», – присела в реверансе незнакомка. «К вашим услугам, сударыня», – вежливо поклонился юноша. «Мы с подругами хотели бы у вас кое-что спросить», – загадочно улыбаясь, продолжила девушка. «Идемте». Понимая, что его ждет, Артем только вздохнул. Впрочем, скажи ему раньше, что такое в принципе возможно, что девушки сами будут чуть ли не прыгать на него, он бы пришел в дикий восторг. Так что ничего страшного. Следовать за графиней Нерадо он ничуть не боялся. В королевском дворце гостям ничего не угрожало. За последние 100 лет ни одного инцидента здесь не произошло. Оружие было под строжайшим запретом. А по поводу непричинения другим гостям вреда магией, каждый давал клятву при входе. Артем тоже дал. Правда, в клятве было разумное ограничение. Если моей жизни не угрожает опасность. Проблема только в том, что при общении с дамами придется отключить защиту. А это может оказаться опасным. Но придется рискнуть, тем более, что полностью снимать комбез он не собирался. А тот от многого способен защитить. Графиня провела Артема через целую анфиладу комнаток, альковов и закутков. И почти в каждом занимались любовью. Причем парочек почти не было. Как минимум 3/4 участников. Наконец они оказались в довольно большом алькове, посреди которого находилась круглая ложа. А на мягких пуфиках у стен сидели молодые девушки и женщины. Причем все люди, хотя нет, вон в тех точно есть орочья, а вон в тех гномья кровь. Уж больно бедра широкие. Но самое страшное, что их было больше 2 дюжин. Артем засомневался в своей способности всех удовлетворить. Как-то это маловероятно, даже при использовании пальцев и языка. Все к чертям отвалится. Однако делать было нечего. Молодые аристократки были чрезвычайно настойчивы. Они тут же принялись буквально допрашивать, что он такое сделал, почему шлюхи из борделя до сих пор в восторге. Артем вздохнул и объяснил, что всего лишь думал не только о своем удовольствии, но и о партнерше. «А у нас такое не принято», – разочарованно заявила слегка полноватая, но довольно симпатичная девушка с простоватым лицом. «У нас мужчина свое получит, а на женщину плевать. Лорд Дар, прошу вас, покажите нам, как это...» Она, лукаво улыбаясь, опустилась перед Артемом на корточки и отстегнула ему гульфик. Остальные дамы сбились вокруг и принялись увлеченно, сознанием дела, комментировать происходящее. Артем от этих комментариев покраснел, как маков цвет. Что восхитило дам еще больше. Они зашептались. «Какая прелесть! Он еще и стеснительный!» Отчего юноше стало еще более не по себе. Но надо было держать марку. И он решил приложить для этого все свои силы. По прошествии нескольких часов Артем мечтал только об одном. Как-то вырваться из рук этих фурий. Поэтому приход невозмутимого королевского лакея, вызвавшего лорда Дара на аудиенцию к королю, воспринял как избавление, хотя очень хотелось бы после аудиенции незаметно покинуть дворец, чтобы не попасть другой компании озабоченных дам. Эта группа, как он понял из их трескотни, перехватила чужеземца первой, а ведь были еще желающие, и если он им попадется, то сбежать так просто уже не получится. Проклятая клятва не даст. И как от нее избавиться? До сих пор она не мешала Артему жить, но если так пойдет дальше, то у него ни на что времени, кроме постельных утех, не останется, а ему учиться надо. Столько всего узнать и понять надо, что слов нет. А тут эти шлюхи. После случившегося в Алькове, иначе называть талангских аристократок Артем не мог. Это слово точно передавало их суть. От и до. Возникало ощущение, что у них всех бешенство матки. Ничем иным объяснить столь разнузданное поведение он не мог. И у этого однозначно есть причина. Но не могут столько женщин одновременно быть нимфоманками. Обычные горожанки не аристократки, ведь таковыми не являются. Взять хотя бы служанок поместья. Нормальные, не свихнувшиеся на сексе девушки, не прыгающие на каждого встречного мужчину. Надо бы прояснить этот вопрос. У короля, что ли, спросить? Все эти размышления скользили в голове Артема, пока он следовал за лакеем. Если бы о том, что задумал его сюзерен, узнал рукоед, он бы взвыл от ужаса. Монархам не принято задавать вопросов. «Прошу, уважаемый господин», – распахнул перед юношей самую обычную дверь лакей. По бокам от нее стояли два ничем не примечательных человека, буквально просканировавших гостя взглядами. Артем кивнул и вошел. Он оказался в довольно большом кабинете, уставленном книжными шкафами. За столом напротив входа сидел средних лет мужчина, напоминавший юноше Локи из американского фильма о супергероях. Он сразу насторожился. Не дай бог такой же хитроумный. «Ваше Величество», — поклонился землянин, — «оставьте церемонии. Лорд Д'Арнье», — небрежно отмахнулся король, — «вы не мой подданный». Да и занимаете куда более высокое положение, чем я. Артем, потому что его назвали истинным именем, понял. Его Величество знает о нем, если не все, то очень многое. По крайней мере, то, что перед ним странник линии Авари. Аватар судьи и владелец Железного острова знает точно. А может и что-то такое, чего юноша и сам о себе пока не знает. «Садитесь и не стесняйтесь. Наливайте вина, оно неплохое. Лакеев я отослал», – предложил Лунг. «Нам с вами есть о чем поговорить. Но прежде всего я хочу сделать вам одно предложение». «Слушаю вас», – насторожился юноша. «Возьмите в жены мою старшую дочь. Она девушка умная, не пожалеете». Артем вытаращенными глазами смотрел на короля, отчаянно пытаясь понять, шутит тот или нет, а потом обреченно понял: нет, не шутит.